Мы расскажем вам поучительную историю о двух двоечниках Косте Малинине и Юре Баранкине, который был не просто двоечником, а выдающимся двоечником. Даже в школьной стенгазете было написано: «Баранкин, будь человеком!» То же самое повторяла староста класса Зина Фокина. Но разве он кого-нибудь послушается? А вот они стоят у доски и не могут решить простейшую задачку. Скорее всего, это новая двойка. Возмущению Баранкина не было предела. Завтра же выходной. Ничего, занимайтесь. В разговор тут же вмешался Малинин. А мы не понимаем решения задач. Я вам помогу. Вызвался отличник Миша. Значит, договорились на воскресенье. Вы занимаетесь с Мишей и придете в школьный сад сажать деревья. Еще деревья сажать. Эх. Конечно же, лучшие занятия для двоечников – это сидеть на лавочке, глазеть на троллейбусы, чем, собственно, и занимались друзья с утра пораньше, ожидая, что вот-вот появится Миша. Но Миша не появлялся, и друзья забрались на дерево понаблюдать за воробьями. Хоть бы день так пожить, как живут эти воробьи, чтоб только не слышать. Просыпайся, одевайся, пойди, принеси, учи, отвечай. Одна Зинка Фокина чего стоит? Баранкин, будь человеком! А если я не хочу быть человеком? Сказал Баранкин и выстрелил из рогатки по воробьям. Моя мама говорит, если по-настоящему захотеть, то даже курносый нос может превратиться в орлиный. Тьфу! Что ж ты ходишь с таким носом? Да я не о носе. А что, если нам превратиться воробьев и провести воскресенье по-человечески? Молодец, Баранкин! Здорово придумал! Только, может быть, лучше в бабочек, а? Сказал тоже в бабочек. Бабочки-то насекомые, а воробьи как-никак птицы. Ну, ладно. Давай превращаться, пока Мишки нет. Превращению человека в воробья приготовились. Повторяй за мной. Начали. Хочу учиться. Хочу быть птицей. Я уверен, без забот воробей живет. Вот я превращаюсь в воробья. Ну как? О, Мишка идет. Все пропало, не успеем. Вот я превращаюсь в воробья. Баранки! Тут все закружилось, завертелось. И в одно мгновение Баранкин превратился в воробья. Превратился. Как видишь. А я? А ты будешь заниматься, Чепчик. Вот я превращаюсь Малинин. В воробья. Все снова завертелось. И Малинин тоже стал воробьем. Молодец, Малинин! Успел все-таки! Тик-тик! И удивленный Миша, который пришел позаниматься, не обнаружив друзей, сел на лавочку и стал ждать. Баранкин же с Малининым, став воробьями, слетели на землю. И тут их заметила кошка Баранкина Муська. Это была первая неприятность, подстерегавшая друзей. Кошка! Встаньте, как кошка! Малинин тут же бросился на утек. Баранкин тоже было хотел убежать, но остановился. Муська, здорово! Это же я! Не узнаешь! Ты с ума сошел, она тебя съест! Ага, меня, своего хозяина! Это ты с ума сошел? Муська! Ты меня не съешь? А Муська, конечно же, не узнав воробье Баранкина, бросилась на него и чуть не съела, выдрав ему несколько перьев. А тут еще какой-то хулиган стал стрелять по воробьям из рогатки. О, болтус! Уроки учить надо, а не из рогаток стрелять! Крикнул Баранкин, и друзья полетели путешествовать дальше. Как вдруг их увидела взрослая воробьиха. Вот они где, бездельники! Хорошие сыночки! А почему вы прячетесь? Извините, гражданка, мы вас видим в первый раз. Гражданка, воробьи добрые, послушайте, как он называет свою родную мать. Безобразие! Вот она, современная молодежь. Воробьиха подлетела к Баранкину и дала ему подзатыльник. Честное слово, мы не ваши дети. Тут подзатыльник заработал и Малинин. Ой, мамочка! Кто-то? Ох, вы мои птень-птенчики. Сейчас начнем учиться ведь-вить гнездо. Как учиться? Какое гнездо? А ты говорил, что у них замечательная жизнь. Это Нина Николаевна говорила. Я не буду учиться. Это кто не хочет учиться? Я. А драться не педагогично. Что? Ты где это слов таких нахватался? Смотри у меня. Гнездо вьется так. В рот берется соломинка. И сворачивается в колечко. Затем бабочка прилетел. Чиконька наш, чика-чика-чика. Скорей, скорей, сыночки, скорей. Скорей, воробятки. Освободился скворечник. Скворечник, моя мечта, мечта, мечта. Да-да, скворечник. Надо успеть занять. Придется подраться. Даешь, скворечник. Молодец, весь в меня. Вперед, вперед, орлы. И друзья полетели за большими воробьями к скворечнику. Драться за скворечник я не буду. Хватит, начирикался. Ладно, жди сигнала. А вокруг скворечника вовсю шла драка между воробьями. Папочку раздевают, давай дёру! Окончательно устав быть воробьями, друзьям стало ясно, что у воробьёв жизнь не такая уж и беззаботная, как казалось. Говорил я тебе, что надо было в бабочек превращаться. Вот у них жизнь совершенно беззаботная. А что они делают? В том-то и дело, что ничего. Порхают по цветам, пьют сладкий нектар и ничего не делают. Врёшь. Как это ничего? Они же цветы опыляют. Опыляют? Так, от нечего делать. А мы с тобой не будем. Ну, если не опылять, тогда, пожалуй, можно и бабочек. Опять пушки! Превращению приготовились? Я уверен, мотылёк живёт. Ура! Успели! Костя! А? Да ты махаон! Несколько белых бабочек легко и красиво порхали над крышей, на которой стояли друзья. На синем небе появились стрижи и, схватив несколько бабочек, улетели. Между прочим, стрижи питаются бабочками. Вижу. Баранкин, видевший участь улетевших бабочек, подлетел к оставшейся на крыше спящей красавице. Бабочка, прячьтесь, а то вас тоже съедят. Бесполезно. Она на всю зиму уснула. закон природы. Врешь, честное слово. Нина Николаевна говорила, все бабочки осенью засыпают до весны. А как же мы с тобой? А может, мы и не уснем? Мы ведь не простые бабочки, а человекообразные. Но стрижи уже увидели добычу и спикировали вниз. Друзья попытались спасти спящую бабочку. Им это удалось. Опасность миновала. Однако приключения продолжались. Я умираю с голоду. Обещал никто. Давай, угощай. Тут к Баранкину и Малинину подлетела совсем необычная бабочка. Почему вы не работаете? Вот вам наряд на опыление клумбы. Там внизу. Бред какой-то. Мне показалось, что это была Зинка Фокина. Ребята взглянули сверху на огромную цветочную клумбу внизу. Вот где мы с тобой нектара наедимся, Юрка. И слетели прямо на это цветочное море. А в школьном саду одноклассницы Баранкина и Малинина сажали деревья. Наши работают. Ну и пусть. А мы будем нектар есть. Зиночка, бабочки прилетели. Где бабочки? Прячься. Где ты их видела? Вот на этом цветке. Или вот на этом. Одна бабочка такая маленькая, а другая такая большая. Костя, давай улетучиваться, а то нас Зинка Фокина поймает. Но Малинин мирно спал. Видно, и его коснулся закон природы. Он впал в зимнюю спячку в самое неудобное время. Ты что, спишь? Расстроенный Баранкин побежал накрывать друга листком бумаги, ну, чтобы спрятать его от одноклассниц, любительниц бабочек. Капустница из семейства белянок. Такая у нас коллекция есть. Ха-ха, есть, как же. Юнатики, лунатики. Бумага, скрывавшая Малинина, слетела. Ой, Зиночка, еще одна бабочка. Ой, какая красивая. Маков махаон. Девочки, это же просто чудо. Чур ловить буду я. Баранкин подхватил сонного Малинина, и началась погоня. Но, несмотря ни на что, друзья попались в сачок в компании с черным муравьем. Поймала! Морилку, потом в распрямилку. Малинин, слушай мою команду. Я уверен, без завод муравей живет. Вот я превращаюсь в муравья. Потом в сушилку. Но бабочек в сачке уже не было. А только два черных муравья. Никого. Никого. В это время у муравьев кипела работа. Здорово, ребята! Может, в футбол сыграем? Никакой техники. Темнота, серость. Хоть бы носилки какие придумали или тачку. Странно. Выходной день, а они работают. Ну и что? Инстинкт. Муравьи ему подчиняются. Мы дураки. Я бы не подчинялся. А ты знаешь, какая это сильная штука? Настоящий инстинкт! Только и произнес Баранкин, схватил прутик и понес его вместе с другими муравьями. Работа закипела. Инстинкт! Вот привязал-то проклятый! А давай ему не подчиняться, а? Давай! Ой! Меня опять нагружает! Преодолевай! Друзья легли на землю, пытаясь наконец добиться своей мечты и ничего больше не делать. Фух, преодолели. Вы что, заболели? Нет, лично я здоров. И я здоров. Просто мы отдыхаем. А почему вы отдыхаете, когда все работают? Выходной день. Мы, когда жили вон там, в кирпичном муравейнике, то есть в человечнике, мы в этот день ничего не делали. Тревога! Мирмики! Мирмики идут! Неприятности продолжались. На черных муравьев напали большие рыжие. Мирмики наших бьют! Вот гады! Баранкин и Малинин, конечно, не смогли оставить безнаказанно такую несправедливость. Вперед, ребята! Бей рыжих! Они уводят их в рабство. Смерть мирмикам! Костя, стой! Уже в который раз наши доблестные друзья попали в передрягу и думали, что больше никогда не увидятся. Но тогда бы наша история была не просто поучительной, а еще и печальной. Поэтому мы закончим ее по-другому. Там же, где и начинались приключения друзей. Лезь на цветок и немедленно превращайся в человека. Скорее повторяй. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем. Я хочу навеки быть человеком. Малинин, ну как, превращаешься? Ничего не получается. Я хочу навеки быть человеком. Завертелась, и Баранкин упал с ветки прямо перед удивленным Мишей, сидящим на лавочке. Вы что, с неба свалились? Мишка, мы существуем, как люди! Как человеки! А хорошо быть человеком! Просто здорово! Ну, пошли заниматься, я вам помогу. Мы сами... И в сад работать придем, и задачу сами решим. О, вы же говорили, что не понимаете решения задачи. Раньше не понимали, А теперь все поняли. Действительно, быть человеком — это самое важное.